Битбосс покупал все больше и больше рабов. Так как их начало не хватать, фракции уж начали за них бороться, назначая более высокую цену. Но они не могли бороться с бездонными карманами Макса, даже если все его деньги – это деньги, взятые в долг. За то короткое время, которое раб работал на фракцию, они не могли вынуть из него достаточно количества капитала, как это мог сделать реинкарнатор. Поэтому миссионерам приходилось либо больше работать самим, либо чаще устраивать рейды на поселения местных, либо покупать более качественные инструменты и оборудование, чтобы ускорить добычу. В действительности вторым вариантом фракции смогли воспользоваться недолгое время, залетать далеко от крепости только за новыми рабами было как-то глупо. Риск и вложения не оправдывались выгодами, а поблизости поселения местных быстро закончились. Поэтому остались первые и третьи варианты. Тут уже каждому приходилось думать самостоятельно. По крайней мере, из-за наличия фабрики Макса в крепости часть инструментов, оборудования и даже оружия стало стоить дешевле. Например, паровые ружья, выпускаемые его фабрикой, были надежнее, точнее и мощнее, чем используемые ранее. Кирки были прочнее, удобнее и острее, броня легче и надежнее, и так далее. Тоннель, который прокопали вражеские фракции, просуществовал недолго. После того, как магистраль, в которую выходил этот тоннель, была перекрыта мешками с песком с обеих сторон, туда подвели пожарные шланги, по которым под давлением пустили отработанный воздух из котельных. Горячий воздух, в котором осталось мало кислорода, но было много углекислого и угарного газа под высоким давлением, отправился в тоннель и мгновенно вытеснил свежий воздух. И хотя здешние бойцы не были дураками, быстро обнаружив проблему, бежать быстрее потока воздуха они не могли. Выбежала из тоннеля длинной в несколько сотен метров только половина бойцов, остальные были отравлены и умерли из-за недостатка кислорода. Это повергло в шок не только фракции, но и администрацию крепости. Нима, а что, так можно было? Познав такое губительное оружие, от которого было сложно спастись, миссионеры и чиновники крепости стали опасаться глубоких тоннелей. Теперь перед любым делом под землей они заранее планировали решение проблем с вентиляцией. Пожарные шланги производства фабрики Макса внезапно стали самым популярным товаром на рынке на протяжении нескольких дней. Хотя крепость могла производить что-то подобное, но их шланги пропускали воду в нескольких местах. Что уж говорить о воздухе. Тут сказалась разница в качестве производимой ткани и ее обработки. Для лучшего качества нужны были более качественные станки, а для лучшей обработки нужна была хорошая химическая лаборатория. В этот момент администрация крепости поняла, что уже начинает отставать от фабрики Макса по части технологий. Но им было все равно, наоборот, они были счастливы. Создание промышленного производства не было обязанностью администрации крепости, это была вынужденная мера, так как сами миссионеры этим не шибко занимались. Заслуги администрация получала только с добычей миссионеров крепости. Чтобы добыча была лучше, нужны были инструменты. А раз миссионеры этим не занимались из-за длительного срока окупаемости вложений, этим занималась крепость. Но они с этого почти ничего не зарабатывали, и с легкостью отказались бы от этого бизнеса, сосредоточившись на управлении, если бы кто-то взял вместо них эту ношу. Теперь они могли свысока смотреть на администрации других крепостей. Вы еще сами делаете инструменты, вот же придурки. Поэтому администрация начала постепенно переводить производственные процессы на фабрику Макса и даже активно рекламировать товары, произведенные фабрикой другим крепостям. Во-первых, чтобы заработать представительский процент, во-вторых, чтобы похвастаться. Хотя крепость 534 давала Максу много привилегий, не в его правилах было зависеть от кого бы то ни было. Он сумел найти большую, но скрытную пещеру в почти 300 километров от крепости, где и сделал выход, создав новое полноценное поселение, которое планировал в будущем развивать. По этому поводу было проведено тайное голосование среди адептов механики по выбору названия. И вариант, который ободрило большинство, вызвал головную боль у Биг Босса, но он уже обещал назвать поселение так, как выберут адепты. В результате, эта будущая мини-крепость была названа Максовия. Хорошо, что троица праведниц не знали о том, что он основал поселение, назвав его в свою честь. Нифига не высокомерно. Нет-нет, от алмазного и молибденового рудника туда вел сначала витиеватый путь, но потом общими усилиями был прокопан прямой тоннель длиной в почти 150 километров. Вообще, эта цифра пугала своей величиной, ведь здесь не было строительной бригады механоида, чтобы делать такие длинные тоннели, а в действительности он был всего 4 метра в диаметре и никак не укреплен. Однако, по нему уже можно было пустить одноколейку. Собранный на скорую руку поезд, ехавший на низкокачественных рельсах, преодолевал этот путь за 2 часа. Медленно для земли, но сверхбыстро для Стилема. Нужно сказать, что железные города даже на подготовленных трассах передвигались со скоростью около 60 км в час, а это были огромные машины с гигантскими колесами. В неизвестной местности они перемещались километров на 10-20 в час. Крейсерская скорость периферийных дирижаблей была около 50 км в час. Это были монструозные летающие крепости, даже если они парили над землей сами по себе. Вес их и инерция, как и сопротивление воздуха в полете, были очень велики, поэтому даже винты должны были перекачивать большое количество воздуха, чтобы их двигать, а КПД парового двигателя был так себе. Даже в дирижабли передовых крепостей с новейшими технологиями летали не шибко быстро. То есть, по пересеченной местности преследователи бы догоняли людей макса в 300 км на дирижабле 6 часов, а на железном городе 15. В то же самое время водный путь в 150 км катамараны фабрики проходили за 1,5 часа, а в тоннеле проехать нужно было только 2 часа. Немного проблемным был первый путь в примерно 60 км до пересадочной базы, но Макс пока не собирался никуда сбегать, а делать узкоколейку в этом месте было небезопасно. Если ее случайно обнаружат шахтеры, то могут проследить до пересадочной базы и дальше. Можно было только слегка улучшить русло реки, чтобы преодолевать участок быстрее. И вот уже от Максови адепты механики начали делать экспедиции снаружи крепости. Поверхностных рек и ручейков на Стилеме было не меньше, чем подземных. Кроме того, здесь было огромное количество высохших русел и всяких трещин. Именно по ним, не оставляя никаких следов, перемещались экспедиционные группы на массово произведенных машинах «Магнолет 1», сокращенно ML-1, глава 248. Самой маленькой походной единицей вне крепости была команда из свободных авантюристов. Хотя, в действительности командой ее было сложно назвать. Это был отряд, который объединял в себе несколько или даже несколько десятков групп и свободных бойцов и рудокопов. В итоге, собиралось не менее сотни миссионеров, которые в складчину арендовали мегамашину у крепости вместе с водителем и обслуживающим техническим персоналом. За их питание команда не отвечала, у них был свои пайки, но авантюристы были обязаны вернуть машину в срок. Так как игроки проводили на планете слишком мало времени, у них не было бы возможности долго накапливать свои силы, если учесть, что группы, вышедшие из крепости пешком, погибали в 7 случаях из 10. Только перемещаясь на большой и хорошо защищенной машине, команды авантюристов могли успешно работать и добывать. Довольно часто даже сами рудники, в которых они работали, были арендованы. Точнее, право добычи в них. Эти рудники первоначально были открыты миссионерами предыдущих наборов и достались крепости после их ухода. Многие рудники нереально истощить за короткие 6 или 12 месяцев. Поэтому они переходили по наследству следующим поколениям авантюристов, либо их арендовали фракции. Крепость получала, конечно же, фиксированный доход, который по факту был налогом на добычу. Однако аренда была рассчитана по дням, не по размеру добычи, поэтому миссионеры старались выкопать как можно больше в самые сжатые сроки, из-за чего так нещадно и эксплуатировали рабов. Конечно, искать новые рудники было не менее, а даже более выгодно, чем работать на старых. Во-первых, после нахождения такого рудника все участники экспедиции могли добывать в нем ресурсы, не платя арендную плату все время их пребывания на планете. Во-вторых, за передачу прав на рудник крепости после своего ухода можно было получить хороший бонус. Часто бонус догонит миссионеров, когда они уже были на своих родных планетах. Но, так или иначе, команды авантюристов были очень большими, а по мало изученной местности мегамашины ездили со скоростью не более 20, а то и 10 или 5 км в час. Кроме того, на Стилеме не было никаких сканеров и локаторов, поэтому приходилось останавливаться, чтобы изучить подозрительное место на предмет наличия минералов. Благо, за столько лет были выведены основные принципы поиска, и он не был обычным методом тыка пальцем в небо. Проблема, в основном, была в скорости передвижения, и здесь у ML-1 было существенное преимущество. Фабрично произведенный магнолет представлял в основе своей крепкий металлический каркас, на который навешивали все остальное. Он был высотой немногим более 3 метров, шириной около 5 и длиной чуть больше 10 метров и состоял из 2 ярусов. Защитные стенки МЛ-1 были откидными. С каждого борта на каждом ярусе было по 3 откидные стенки. Нижние откидывались вниз и повисали на металлических цепях. Верхние откидывались вверх и поддерживались пружинно-гидравлическим механизмом. Задние стенки откидывались аналогичным образом. Только стенки кабины пилота были стационарными. В безопасной зоне внутри фабрики кабина пилота была открытой, и пилот свободно видел все перед собой. В крайне опасной среде устанавливалась перегородка со встроенным в нее перископом, который нужно было передвигать вручную, но там и движение было минимальным. В сравнительно безопасной зоне на патрулировании уже изведанных территорий устанавливалась перегородка с узкими смотровыми щелями. В небезопасной зоне, где проводится разведка, на МЛ-1 монтировали специальную перегородку в передней части, которой находилось 5 больших линз, расположенных крестом. По центру, вперед-вверх, вперед-вниз, вперед-влево, вперед-вправо, линзы собирали в пучок фотоны света, передающие изображение в выбранном направлении, и отправляли этот пучок на линзы поменьше позади них. Пройдя через 2 промежуточные линзы, встроенные в толстую защитную металлическую перегородку, изображение после 2-й линзы было расфокусировано и отправлено на 4-ю линзу, уже больше, чем промежуточные. Последняя линза представляла из себя что-то похожее на старый телевизор с кинескопом. То есть, перед пилотом было 5 экранов, передающих изображение снаружи в достаточно хорошем качестве. А так как промежуточные линзы были относительно небольшими, в них было сложно попасть стрелой или пулей. Поэтому пилот был хорошо защищен. Были также еще 2 небольших боковых экрана, передававшие изображение прямо сбоку от МЛ-1, и еще 2 чуть выше первых, которые передавали изображение с зеркал заднего вида. На самом деле изображение сзади шло с 2 труб, в которых была установлена система зеркал и линз. Эти трубы торчали с боков спереди магнолета. В задней его части также были 2 перископа, сверху и снизу МЛ-1, чтобы осматривать все вокруг, а также крышу и днище машины. Внутри МЛ-1 со всех сторон было около 1 метра свободного пространства, у пилота побольше. Всего высота яруса внутри была 1,40 м. Да, маловато, но большинство женщин на стилиме из-за жизни в пещерах и плохого питания даже во взрослом возрасте едва достигали 140 сантиметров роста. Текущие адепты механики фабрики Макса имели средний рост в 120 сантиметров, даже с учетом того, что росли намного быстрее своих сверстниц в дикой природе. На каждом ярусе с каждой стороны было по 5 человек, плюс командир взвода и его помощник в задней части МЛ-1 и пилот. Всего 23 человека, штатный состав магнолета. Хотя, при желании можно было разместить и больше. Очень тесновато, вне всяких сомнений, но МЛ-1, это не круизный лайнер, а боевая машина пехоты. Пока что, конечно, без головного орудия, но это возможно в будущем. А 22 бойца, включая старшего сержанта и младшего сержанта, это уже не хухры-мухры. В эпоху стрелкового оружия, даже девчонка в 120 сантиметров ростом может представлять смертельную угрозу. По крайней мере, пружинные самострелы адептов механики имели убойную силу при небольшой отдаче. Кроме того, вся толпа бойцов пряталась в бронированной металлической коробке. Среднестатистическая группа из 20 авантюристов без транспорта была не так эффективна. Еще 50 сантиметров пространства за рабочим занимали шкафы с припасами и оружием. В итоге оставалась самая внутренняя часть, в которой был бак с керосином шириной и высотой около 2 метров, а длиной в 7 метров. То есть, МЛ-1 нес на себе около 25 тонн топлива. Этого хватало очень и очень на долгий полет. Были и модели с меньшим количеством бойцов и с меньшим баком, они относились к числу транспортных. Стандартный МЛ-1 расходовал 10 литров топлива на километр, или на тонне топлива он мог пролететь 100 километров. Иначе говоря, максимальный рабочий радиус разведки у МЛ-1 составлял 1250 километров. У самого совершенного на данный момент самолета разведчиков передовой крепости механоида рабочий радиус составлял только 1000 километров, и на нем перемещался всего 1 человек, пилот. Штурмовые самолеты имели еще меньший боевой радиус и 2 или 3 человека в экипаже. Разница была просто огромной. Причина же заключалась в турбореактивном двигателе. Точнее, в 2 двигателях внизу МЛ-1, расположенных по центру один после другого. Первый, расположенный впереди магнолета, был трехконтурным турбореактивным двигателем, проект которого был бы уникален даже на Земле. В общем, вся энергия сгорания топлива первого двигателя расходовалась на раскручивание винтов осевого компрессора внутреннего контура и винтов компрессора низкого давления промежуточного и наружного контуров. В наружном контуре были направляющие, которые при желании пилота могли направить воздух из этого контура в боковые отводы или отводы в дне машины. С помощью них МЛ-1 поворачивался, в том числе и на месте, а также мог делать невысокие прыжки до 4 метров относительно стандартного положения. Отработанные газы из первой турбины шли по выхлопной трубе почти до самого конца МЛ-1, которая затем уходила под второй двигатель и выводила газы наружу. Пока горячий поток воздуха в выхлопной трубе двигался по ней, он через относительно тонкую стенку разогревал свежий воздух в промежуточном контуре. Промежуточный контур имел вакуумную оболочку между воздухом внутри него и воздухом в наружном контуре. Поэтому воздух в промежуточном контуре не передавал тепло дальше, а максимально прогревался сам. Затем этот воздух поступал во внутренний контур двухконтурного турбореактивного двигателя в хвостовой части машины. Хорошо прогретый воздух всасывался осевым компрессором второго двигателя в камеру сгорания, где смешивался с топливом и сгорал. Выходящий воздух раскручивал рабочие лопатки второго двигателя и далее вырывался из сопла, создавая мощную тягу для движения. Воздух же в наружном контуре охлаждал второй двигатель снаружи. Пусть эти два двигателя были относительно небольшими и качество их сборки оставляло желать лучшего, но за счет многоконтурности получалось поднимать КПД даже при плохой сборке. Валя и подшипники были так себе, рабочие лопатки не имели плавных линий, были большими, толстыми и тяжелыми, чтобы не сломаться, да, еще и имели внешнее металлическое кольцо, которое поддерживало их, и кольцо это значительно снижало КПД, винты были также так себе. Но даже при всем при этом, это был огромный шаг вперед по сравнению с обычными паровыми двигателями. Максимальную скорость МЛ-1 выдавал в 90 км в час, совсем немного, ведь даже худшие самолеты на периферии клина территории механоида выдавали около 150 км в час. Передовые самолеты в центральной зоне могли летать на скорости аж до 400 км в час, но, что на периферии, что в центре, самолеты были уникальным, штучным и очень дорогим товаром. Например, в крепости 534 они были лишь у топ-20 фракций, и у последних 10 из них было только по одному самолету-разведчику. В качестве обычного средства воздушного нападения помимо самого дирижабля использовались дельтапланы на мускульной тяге. Вот так вот, усилием ног пилота, Карл. А вот МЛ-1, что в базовой комплектации, что в некоторых вариациях был продуктом массового производства. По крайней мере, каркасы двигателей у всех машин серии были одинаковыми, поэтому адепты механики обращали большое внимание на их улучшение. В первый день на разведку отправились сразу 3 машины. В общем-то, все, что были в наличии. Производство линз нужного качества и чистоты пока было проблемным. 3 машины, которые вдоль русел рек и по дну расщелин перемещались со средней скоростью в 50 км в час, и было задействовано 69 человек. Команда из 150 авантюристов и техников мегамашины за час исследовала только 10-15 км пути в среднем. 15 км против 150. Разница была слишком большой. Неудивительно, что рудник с высококачественной магнитной рудой был найден всего к вечеру второго дня. Также было найдено небольшое нефтяное озеро, всего несколько метров в диаметре. Но какой под ним был размер месторождения, было неизвестно. На Стелиме геологоразведка была не так сильно развита, даже при том, что миссионеры половину своего пребывания на планете проводили в поисках ресурсов. Но и 5 метров было достаточно. Не только постоянно закупать керосин в крепости было накладно по финансам, но и это было подозрительно, ведь в большинстве мегамашин использовался уголь. Что вы будете делать с таким количеством керосина? Поэтому в первую очередь было решено осваивать нефтяное месторождение, даже раньше, чем магнитную жилу. Всего за неделю озеро изолировали, полностью заключив его в металлическую полусферу. Сверху нее еще железобетонное перекрытие установили, а после накидали камней и почвы, в которую посадили безвредную, но быстрорастущую траву. Рядом были установлены также жилые и рабочие помещения. Самым важным было создание нефтеперегонного завода. Там нужно было продумать много деталей, начиная с его маскировки и защиты, заканчивая с утилизацией отходов и прочим. В общем, завод, конечно, обеспечивал энергией сам себя, Дым от сжигания топлива выкачивался компрессорами и по трубам уводился в ближайшую реку, где благополучно растворялся в воде, не оставляя следов. Порча экологии, на Стилиме даже небольшой жук может быть смертельно опасным. Какая экология, тут бы самим выжить. В общем, нефть разделялась на несколько фракций, и фабрика Макса смогла получить нормальный авиационный керосин, а не осветительный, которым пользовались ранее. Вообще, ТРД ел все подряд, но авиационное топливо, конечно, нравилось ему больше, поэтому и расход уменьшился на 5%, а это много. Адепты механики боролись за каждый процент. Кроме того, другие фракции нефти можно было использовать в различных вещах. Для топлива, краски, асфальтирования дорог, химической промышленности и многого другого. Те же самые презервативы производить. Пусть большинство сотрудников фабрики еще не познали мужчину или женщину, но другие 40% понимали, что к чему. А это сотни человек, некоторые из которых имели нужду в близости с противоположным полом каждый день. Фабрика Биг Босса не была пуританским сообществом. Тут нельзя было купить чужое тело за деньги, но можно было получить к нему доступ по любви или по настроению. Разумеется, даже если это была работница 15 или 20 лет, Макс не для того ее покупал и обучал, чтобы она внезапно выпала из производственного процесса из-за страстного любовного порыва. Такое уже случалось не единожды. Поэтому фабрика сначала закупала много презервативов, но они были все ужасного качества, будто в вязаную перчатку окунулся, и часто рвались, поэтому ими и не особо пользовались. Впрочем, местные клоны миссионеров не могли завести детей, исключение составляли только члены расы администрации крепости, которые пребывали на Стилим своими реальными телами, но они были загружены и бедны, поэтому не так часто шлялись по борделям. Кроме того, у рабов и рабынь в других местах постоянно были заняты и недоедали. У Макса же на фабрике мужчины и особенно женщины питались хорошо, имели достаточно свободного времени и выходных. Естественно, головы местных невежественных людей, лишь недавно вышедших из племени, наполнялись различными праздными мыслями. Если для других фракций проблема случайной беременности была единичным случаем, то на фабрике Макса она встала в полный рост. Поэтому презервативы нужны были, и фабрика их производила. Кстати, они пользовались некоторым успехом даже у миссионеров и администрации крепости. Хотя миссионер был освобожден от случайного заведения потомков на стороне и многолетних судебных тяжб из-за алиментов, венерические заболевания никто не отменял. Миссионеры, конечно, были чисты. Их изредка приносили члены расы администрации, но в основном, это были местные болезни. Они были не опасны для миссионеров, которые каждые полгода или год обновляли тела, но постоянное жжение в паху не способствовало работоспособности и боеспособности. Миссионеры были людьми функциональными. Если есть возможность обезопасить себя, они обязательно это сделают. Но качество нефтепродуктов, которые крепость продавала фабрике, было скверным, оттого и презервативы были так себе. Но с новым источником нефти в производстве можно было использовать лучшие материалы. Глава 249. Также и для медицинских перчаток. После механики Макс поставил медицину на второе место. Всех детей учили гигиене, а взрослых основным знанием о ЗППП. Это, конечно, произвело неизгладимое впечатление на местных. Некоторые особо впечатлительные барышни сразу же дали обет безбрачия, отдав свои тела Богу. Но на образовании все не остановилось. Медосмотры стали регулярными и обязательными, а новоприбывшие рабы первые недели жили теперь в отдельных зонах, где еженедельно наблюдались врачами и медсестрами для выявления различных заболеваний. В узком пространстве, где не так много свежего воздуха, даже обычный грипп может стать проблемой. С нефтью на кармане производство стало еще проще. Газ, конечно, был бесплатным, условно, но для развития промышленности газа нужно было все больше и больше, трубы требовались все больше и с большей пропускной способностью, а значит, и оплата крепости арендной платы за газ была немалой. Конечно, Макс мог бы пойти на хитрость, установив насосы, которые бы просто откачивали газ в большем количестве, но в администрации тоже не дураки сидели, у них были манометры. Падение давления было бы заметно, а вот месторождение нефти для фабрики было полностью бесплатным. Еще радовало то, что оно находилось в 700 километров от крепости. 14 часов прямого лету на дирижабле или 35 часов езды по пересеченной местности на железном городе. За это время многое можно успеть сделать. Новый населенный пункт был назван Ресурсный, и туда партия за партией были отправлены лучшие адепты и кандидаты в адепты из подрастающего поколения. Конечно, внешнее поселение находилось в зоне риска, но при небольшом количестве людей и адекватной активности, жить можно было без проблем. Особенно, если основная жилая и рабочая зона находились под землей, как это было с местными племенами. К тому же, в радиусе 1500 километров от крепости редко бывали крупные и опасные звери. Их часто находили и убивали фракции и авантюристы, если только это не были какие-нибудь драконы или слишком большие стада животных. А с мелкими адепты могли справиться и сами с помощью самострелов. Так как у фабрики была технология производства железобетонных перекрытий, то поселенцам не нужно было закапываться слишком глубоко, поэтому поселение развивалось довольно активно. А в 150 километров от него была шахта магнитной руды, которую сразу же перелопатили и прикрыли, чтобы она не привлекала внимания экспедиции авантюристов. К жили прокопали одноколейку, по которой пустили маленький поезд. А еще через несколько дней был найден хороший железный рудник. Железные рудники вообще никого не интересовали. Они здесь были, куда ни плюнь. Однако, железный рудник внутри горы, где располагалась крепость, был слишком бедным. На переработку этой руды требовалось много усилий, поэтому одной из поисковых задач для адептов Макс поставил нахождение рудника лучшего качества, который и был найден. В общем, стоимость сырья для фабрики упала еще, а значит, прибыль стала больше. У Биг Босса стало больше финансов на кармане, но он не стал выплачивать долги, а купил больше рабов. Фракции уже устали обращать на него внимание и просто махнули рукой, мол, пусть делает, что хочет. Они уже несколько раз безуспешно организовывали покушение на жизнь самого Макса и нападение на фабрику. Самым фатальным был бой, который прошел на подземной реке, рядом с рабочей зоной фабрики и намывочной, где очищалась магнитная руда. В отряде нападающих было более 200 человек, спускавшихся на каноэ и деревянных плотах из тоннеля чуть выше по течению. И они уже практически попали на территорию фабрики, когда были остановлены металлической решеткой, внезапно упавшей с потолка и перекрывшей дальнейший путь. Вторая решетка упала позади группы. Затем по берегам появились группы адептов механики и начали непрерывно расстреливать противников, прячась в окопах и укрытиях. Против нападающих даже было применено новое оружие, переносной ракетный комплекс. Конечно, для адептов механики он был условно переносным. Обычно его носили вчетвером или на погрузчике, и на позиции устанавливали заранее. Наводчик перед пуском менял направление ствола, крутя его на шарнирной подставке, а помощник поджигал фитиль по команде. Боеголовка ракеты была начинена черным порохом довольно дрянного качества, поэтому в действительности взрыв был не сильно мощным, но довольно шумным и дымным, что заставляло бойцов врага нервничать. Конечно, при прямом попадании в плот, группа бойцов на нем могла получить серьезные ранения. ML-1 создали боевое построение с обоих концов нападающей колонны. Рабочие и бойцы, которые еще оставались в прокопанном тоннеле, были быстро перебиты, а потом уже началось медленное перемалывание 200 бойцов. Военные фабрики отделались лишь ранениями, только одно из которых было средней тяжести, а другие – легкими. Нападающие же были убиты все до единого. На самом деле, не осталось даже разумного, который мог бы предоставить отчет о том, что произошло на реке. Умершие миссионеры потеряли память о последних месяцах на Стелиме, как и о самом сражении. Когда администрация задала вопрос о произошедшем Максу, тот, естественно, выставил себя пострадавшей стороной. Он представил свою версию событий, а также клялся и божился, что потерял в сражении более 300 опытных механиков, его драгоценных девочек. Если хотят, они могут прийти на фабрику и посмотреть, насколько она опустела. Даже пустил скупую слезу. Хотя ему и не поверили, но альтернативного отсчета не было. Макс однозначно защищался. Поэтому, даже если победа была за ним, на него сильно не давила администрация. Фракции вынуждены были уйти, не солоно хлебавши. Они также не думали, что он совсем не пострадал. Даже если там не было 300 убитых, но могла быть 100 убитых и пара 100 раненых. Ведь нападавшие были опытными вояками. Никто бы не поверил, что они не нанесли серьезного ущерба фабрике. Но после этого события фракции поняли, что нападать на фракцию Макса в крепости, где он выстраивал свою защиту много месяцев подряд, было бессмысленно. Поэтому они все ждали, когда он выберется наружу, а он должен был это сделать, в конце концов. Собственно, они были правы в том, что он должен был выбраться из крепости, но не угадали с местом выхода. Также, Биг Босс забирал все больше и больше детей из питомника. Дошло до того, что все дети 7 или 8 лет, которые туда попадали после возвращения авантюристов с рейда, не находились в питомнике и одного дня. Они сразу же попадали под распределение. Из оставшейся массы детей психологи и медики фабрики сразу забирали наиболее здоровых и способных, начиная с 0 лет. Впрочем, младенцев в полугода приходилось забирать всех, так как с медициной в крепости в целом и питомнике в частности дела обстояли намного хуже, чем на фабрике, и из новорожденных, попавших в питомник, полгода справляли только 20%. Администрация отдавала их Максу практически за бесплатно. Он бы и более старшего возраста детей забирал бы всех, но кадров не хватало. В питомник попадали не только новорожденные из пойманных племен, которые и в самих-то племенах выживали один из трех, или максимум двое из пяти, но и дети случайно забеременевших рабынь борделей или фракций. Если их не забирал питомник, их просто убивали. И раньше так и было, потому как чиновник питомника часто отказывал. Но сейчас их забирал Макс за очень и очень маленькую, но все же плату. Для каждого отдельно взятого борделя или фракции одна или две роженицы в месяц не представляли проблемы. Но всех вместе их набиралось большое количество. Плюс дети рабынь самой крепости. В итоге, каждый день сотрудникам фабрики приходилось забирать себе примерно 5 свеженьких младенцев. За месяц их набиралось 150. 150 абсолютно беспородных детей, и их масса росла ежемесячно. У фабрики просто физически не было возможности забирать еще и 6 или 5-леток и младше. 7 и 8-леток то Макс забирал потому, что в этом возрасте они уже могли присматривать за малышами и выполнять легкую работу, оправдывая свой хлеб. Если бы не чудовищная производительность машин и станков фабрики, Биг Босс уже давно бы разорился. Но Макс, все-таки, был несказанно рад этим малышам. Это будут последователи, воспитанные с молодых ногтей, с соевым молоком впитавшие наставления их босса. Предательство с их стороны было невозможно, поэтому реинкарнатор готов был в них вкладываться. Вместе с тем, рабочей силы действительно не хватало. И здесь свою роль сыграли ML1, способные перемещаться на дальние расстояния. Авантюристы и фракции прошерстили буквально каждую 5 земли в радиусе 1000 километров на предмет нахождения племен коренного населения. Их было гораздо проще обнаружить, чем залежи ресурсов. Поэтому поблизости поселений местных не было, но для ML1 это не было препятствием. После нескольких дней исследований были найдены 3 поселения. Конечно, фабрика не стала бы атаковать их и загонять в рабство, не только потому, что адепты-механики при всей своей вере в Бога вряд ли бы смогли поднять руку на беззащитных сородичей, но и потому, что взрослые рабы могли бы своим мировоззрением нарушить идиллическую картину, которая складывалась на фабрике под чутким надзором босса. Пришлось ему самому отправиться на переговоры и купить у племени несколько детей в обмен на хорошие инструменты и холодное оружие. Он также купил в племени туши убитых животных и молоко, как животного происхождения, так и произведенное местными женщинами, и обещал купить еще. Как бы то ни было, вождь племени продал ему несколько девочек от 9 до 11 лет с какими-то дефектами или травмами, мешающими им работать в племени, но которые, впрочем, не мешали бы им работать за станком на фабрике Макса. Было там также и несколько вполне здоровых, просто у них либо не было родителей, и они воспитывались родственниками, либо воспитывались матерью или отцом-одиночкой. Хотя, в принципе, в племени не шибко-то и делали разницу между своими и чужими детьми, кровь гуще воды, и некоторые женщины ни в какую не хотели отдавать своих дочерей неизвестному грозному дяде. Для мальчиков аналогичного возраста с физическими проблемами или без таковых пока не было рабочего места. Они должны были работать отдельно от девочек, так как их догмы мужского доминирования были уже крепко вшиты в подсознание. С девочкой рядом такие мальчики будут работать плохо, спихивая на нее все обязанности, так еще и будут приставать, склоняя к постели. Дело не в том, что мужчины хуже женщин, а в том, что в такой невежественной среде выживание племени зависело от количества и силы мужчин в племени. Мужчины должны были меньше работать, чтобы у них оставалось больше сил на охоту или сражения с другими племенами. Более того, невежественному обществу были чужды понятия настоящей любви и гуманности современного человека. Несмотря на то, что все было общим, личный эгоизм никто не отменял, девочки, будучи слабее мальчиков, конечно, больше эксплуатировались. А у Макса все должны были работать на равных, тем более, что на фабрике уже закрепилась определенная производственная культура и втиснуться новой девочке в нее будет намного проще, чем мальчику, не прошедшему строгую школу культа до вступления в рабочую должность, как это было с недавними шестилетками. Но сейчас у Биг Босса на попечении было слишком много детей, с ними бы справиться. Более того, племя берегло своих мальчиков и не хотело продавать, если только не за высокую цену. У них хватало понимания, что сегодняшний мальчик – завтрашний мужчина и воин племени, но понимания соотношения рождаемости и смертности у них не было. Девятилетний мальчик станет воином и охотником через 5 или 6 лет, а девятилетняя девочка родит только через 3 или 4 года, потом еще 14 лет ждать, когда новорожденный, если родится мальчиком и выживет, станет воином. Цикл в почти 20 лет для людей – чья сознательная жизнь была лишь немногим больше, был слишком большим. Интуиция подсказывала, что здесь что-то не так, что именно, они понять не могли. Так, Максу удалось от 3 племен заполучить почти 50 работниц в первой же ходке. Плюс он купил еще 1,5 десятка слабых и болезненных женщин, которые не могли больше рожать из-за болезни или старости. Они отправятся на помощь работницам, если и после прохождения карантина и строгого обучения. Со временем таких племен находилось все больше, и работники Макса начали наведываться в ним все чаще. С более качественными инструментами и оружием, члены племени лучше выживали и охотились, поэтому у них было больше добычи, которую фабрика покупала в обмен на новые инструменты и оружие, образуя взаимовыгодный цикл. Чем больше было людей на фабрике, тем больше сложностей было с питанием. Цикл воспроизводства зерновых культур, например, в крепости был основан на определенных значениях, которые учитывали высокую смертность среди рабов. Но с появлением Макса этот баланс был нарушен, его рабы не умирали преждевременно от интенсивного труда или травм, и поэтому их становилось все больше и больше. Кроме того, Биг Босс хорошо обращался со своими людьми и кормил их не хуже, чем питались миссионеры. От этого пищи в крепости стало не хватать, она резко выросла в цене, многие начали роптать, и крепости даже пришлось выдавать Максу пищу по квоте. То есть, они вынуждали его самостоятельно искать еду. Фабрика активно выращивала в подземельях грибы, но они не могла полностью заменить другие виды пищи. Ранее удавалось иногда перехватиться у авантюристов или даже гильдий, которые иногда охотились в экспедиции, но со временем и этого стало недостаточно. Когда адепты-механики только-только выбрались на поверхность, они много охотились, истребив немало живности вокруг Максови. Но охота требовала много времени, неэффективно расходуемого времени дорогостоящих адептов. Покупать же добычу у племен было довольно выгодно. У них же фабрика стала покупать дикорастущие фрукты, овощи и ягоды. Флора на Стелиме была очень мощной, и подножного корма было достаточно, было бы желание его собрать. Для квалифицированных механиков собирательство было бы даже более неэффективно, чем охота, поэтому проще было все это купить у местных. Так на фабрике была решена проблема с едой, и очень хорошо решена, поэтому адепты-механики, ставшие питаться намного лучше, чем раньше и вошедшие в фазу активного роста, росли, как на дрожжах, и хорошели на глазах. Правда, этого никто не видел, кроме большого босса и Балу. Только была у них одна такая маленькая особенность. Они уж очень сильно поклонялись своему богу. Он стал для них образцом для подражания, в том числе, и его могучее тело. Только их зависимость от босса преодолела обычное понимание мужчин и женщин. Следовало ожидать, что все они захотели бы себе в мужья такого мощного мужчину, как их босс. В общем-то, так и было. Но неизвестно откуда пошло течение, в скором времени многие девочки и мальчики стали мечтать о таком же теле, как у него. Ладно, мальчики, это понятно, но девочки-то куда? Вместе с тем, бороться с массовой культурой, все равно, что встречать цунами с щитом в руке. Бесперспективное занятие. Глава 250. В короткие сроки были организованы спортивные и тренажерные залы, где адепты-механики начали тягать железо в свободное от работы время. Проснувшийся однажды ночью в холодном поту Макс, которому приснился мир, населенный одними культуристками, не меньше его самого в объеме, принялся увещевать последовательница соблюдения баланса о том, что девушка должна быть стройной и подтянутой, а не мускулистой. Он даже внес определенные правила касательно золотого сечения и всего такого в священное писание, частично это возымело свою роль, но девочки продолжили качать мышцы, пусть и не так отчаянно, как раньше. Реинкарнатор облегченно выдохнул и начал подумывать о написании каких-нибудь новых правил жизни, но временно с трудом удержал себя. В общем-то, у фабрики теперь было много дешевых в добыче железа, магнитной руды и нефти. Ничего не останавливало Биг Босса от создания большего количества ML-1, чем, собственно, он и занялся. Но предварительно пришлось создать ML-2, который был немного длиннее, шире и выше своего младшего собрата. Максу пришлось пойти на это, так как его любимые адепты сильно подросли за несколько месяцев, как в высоту, так и особенно в ширину. Паровые ружья просто произвели фурор на рынке после апгрейда. Имея на руках железный рудник и нефтеперерабатывающий завод, Биг Босс смог поднять качество сборки ружей на новый уровень. Рабочие шланги и камеры в ружьях стали выдерживать большее давление, а стволы были легче, прочнее и прямее, а также более жароустойчивыми. На них начала массово переходить армия крепости, а также фракции и авантюристы. Даже из соседних крепостей пришли заказы. Так как денег у Макса стало больше, он смог поднять качество стали за счет покупки дорогостоящих редких металлов для легирования стали. Новые турбореактивные двигатели уже не имели убогих металлических колец вокруг рабочих лопаток. Также стало лучше качество исполнения винтов, которые получили более скругленные лопасти. КПД двигателя, естественно, вырос. Сам корпус ЛМ-2 получил более заостренный нос, что уменьшало сопротивление воздуха, да, и вокруг первого винта появилась воронка, которая загоняла больше воздуха в двигатель при полете на более высоких скоростях. Конечно же, двигатель ЛМ-2 также был больше в диаметре, и бак тоже вырос в размерах, как и все остальное, вслед за ростом адептов механики. Таким образом, ЛМ-2 уже мог развивать скорость до 120 км в час, а его боевой радиус увеличился до 1500 км. Было у ЛМ-2 и еще одно важное новшество. Отобрав у пространства топливного бака небольшой кусок, удалось выделить место для оператора-наводчика оружейной системы. Ей стала поворотная турель, которая могла поворачиваться пока что на 270 градусов по горизонтальной оси, и наклон орудий по вертикали изменялся на 30 градусов. Так как турель все равно не могла поворачиваться на все 360 градусов, перед ней был установлен небольшой треугольник, который отводил воздух в стороны от турели, снижая сопротивление воздушного потока. Питалась двуствольная турель от баллона сжатого воздуха, который нагнетала в него индивидуальная многоступенчатая компрессорная установка, запитываемая от двигателей. Вытянутые стальные пули, в отличие от круглых свинцовых шариков в обычных паровых ружьях, подавались в нарезные стволы автоматикой, приводимой в движение все тем же сжатым воздухом. Эти пули имели пробивную силу в 1,5 раза больше, чем спиральные болты пружинных самострелов, но стреляла турель попеременно из двух стволов со скоростью 1 пуля в секунду. 60 выстрелов в минуту могли остановить многих крупных диких животных. Экспедиционные отряды начали отправляться все дальше и дальше за пределы радиуса высокой активности фракций. Хотя удача не была на стороне Макса, и он так и не смог найти залежи энергетических кристаллов, зато он стал находить больше племен, которым стал продавать кирки, лопаты, ножи, посуду, одежду, луки и стрелы к ним, арбалеты и болты к ним, щиты, кирасы и кольчуги, кинжалы, мечи и копья. Взамен забирал у них мясо животных, дикие фрукты, овощи, орехи, злаки, ягоды и лекарственные травы. И самое важное – новых работниц. Теперь с постоянно прибывающей толпой младенцев было проще справляться, и у Биг Босса появилась возможность прикарманить всех детей из питомника в возрасте 6,5 лет и старше, а также 9 месяцев и младше. Конечно, с постоянным прибавлением взрослых работниц в яслях прибавлялись и проблемы. Они не хотели становиться последовательницами культа бога машин, так как верили в других богов. Частенько они пытались учить своему мнению и мировоззрению молодых работниц. Младенцы еще ничего не понимали, учили правилам поведения, которым должно придерживаться женщине. Но обычно это выходило в конфликты, так как молодых работниц яслей учили в школе совсем другому, и все их старшие подруги были членами культа, куда эти девочки также вступали по инерции. Бог машин и механизмов был живым и могущественным. Он был сильным, красивым и умным. Он дал им кров над головой, пищу и безопасность. Разве это не все то, что должны давать боги? Вы молитесь своим богам, но что они сделали для вас? А наш Бог сделал многое для своих детей и даже для тех, кто в него не верит. И хотя взрослых работниц яслей становилось все больше и больше, из-за чего среди них начали баражировать разные мысли, их влияние не соответствовало их числу. Начать с того, что многие из них были действительно стары и ослаблены годами невзгод, из-за чего имели меньше энергии, чем молодые девушки, другие также испытывали проблемы со здоровьем, иначе племя их так просто не отдало. Из-за возраста и физической слабости они не могли так же много учиться, как молодые. Большую часть времени они уделяли пустой болтовне или просто отдыху. Хотя и могли ходить в школу, но не хотели. Молодые работницы же обязаны были ходить в школу, где не только учились читать, но и писать. У них были различные дневники и книги. В основном, книги, написанные их богом или первосвященником, который записал знания, полученные от бога. Было также небольшое количество книг и заметок, написанных старшими сестрами по культу. Это было большое количество информации и знаний. Плюс они также обязаны были изучать не только обычную школьную программу, но и знания в области механики, медицины, металлургии, химии и математики. В их лексиконе было большое количество новых слов, каждое из которых не было взято с потолка, а окружало их в реальной жизни. Они буквально разговаривали на другом языке по сравнению со старшим поколением, из-за чего все попытки воспитания проваливались. Тем более, что на фабрике было одно неукоснительное правило. Возраст не имеет значения. Послушание зависит от опыта и занимаемой должности. Младший техник должен был слушаться старшего, медсестра должна была слушаться доктора, а нянечка должна была слушаться не других нянечек, а заведующую яслями или ее заместителей. И все они были девочками в возрасте от 10 до 13 лет, доказавшими своими усилиями и успеваемостью соответствие занимаемой должности. Среди них не было ни одной взрослой женщины, хотя, в племени в 12-13 лет девочка уже считалась взрослой, и в ближайшее время среди руководителей яслей такая не могла появиться, так как основным требованием было умение читать и писать, чтобы прочитывать медицинскую карту младенца и записывать туда дополнительные сведения. Поначалу старые женщины не хотели слушаться 13-летку, пусть так и была выше их на полголовы, но та просто обрезала им зарплату и паек. Они хотели было решить вопрос кулаками, как и делали обычно это в племени, но заведующая оказалась не робкого десятка, а также она была одной из основательниц ответвления культа бога машин и механизмов. Последовательницы этого ответвления занимались строительством здорового тела, как у их бога. Заведующая присматривала за сотнями детей и читала сотни медицинских карт. Естественно, у нее было много вопросов. Эти вопросы она обсуждала с молодыми медсестрами и докторами, но также они время от времени задавали вопросы Богу. Тот либо находил для них книги по медицине и переводил, либо рассказывал что-то из собственного мира богов. Это были новые и такие интересные знания. На волне подобного интереса и возникло желание запрятаться собственным телом. Она и ее товарки по ответвлению активнее других тягали железо. Не смотрите, что соперница вдвое старше нее. Шлепка ладони было достаточно, чтобы отправить ту в нокдаун, а пинка, чтобы положить на больничную койку на пару недель. Тогда бунтовщицы захотели решить вопрос числом, но заведующей удалось вырваться из окружения и сбежать, чтобы вызвать патрульных. А девочки из патруля были вообще другими. Хотя они обязаны были ходить в школу, они не обязаны были изучать механику в том же объеме, что другие. Они также не работали. Эти девочки, если не были в патруле, то изучали боевые искусства в спарринге или по книгам, составленным их богом. Там были такие боевые стили, как карате, самбо, айкидо, борьба, бокс и другие. Какие-то были описаны шапочно, и нужно было до многих вещей догадываться самостоятельно, другие, например, самбо, армейский рукопашный бой или карате более подробно. Время от времени бог снисходил до них и делал показательные выступления, а также лично проводил занятия. По достижении 12 лет девочки из патрулей уходили в армию, где имели статус не ниже, чем у адептов механики. Несмотря на то, что им было всего по 10 или 11 лет, и они носили короткие плиссированные юбки красного цвета, толпой патрульные могли отпинать и местного взрослого мужчину, не усиленного сыворотками и не занимавшегося боевыми искусствами. Кроме того, они усиленно питались уже целый год или больше. В местном племени они были бы выше и сильнее мальчиков того же возраста. Обычные женщины не могли совладать с ними и один на один. Тем более, что у патрульных при себе всегда были резиновые дубинки. Конечно, все бунтовщицы легли мордами в пол. Ну, а после было проведено расследование. Самые активные морализаторши и пропагандистки ортодоксальных правил были отправлены на другие работы. Все участницы получили штрафы и обязаны были посещать воспитательные лекции. Теперь же все нянечки железно слушались заведующую и ее заместителей, а также старших нянь, две трети из которых были молодыми девочками. В общем, если изначально большому боссу приходилось за всем следить самостоятельно и, где надо, защищать свои активы, теперь они сами могли постоять за себя. Теперь же система была устойчивая и просила расширения. Начали формироваться правила для определения специальности и уровня знаний в ней. Так появились адепты медицины, адепты алхимии и боевые адепты. Эти три школы были менее многочисленны, чем школа адептов механики. Даже если взять их три вместе, также у них было меньше наследия, оставленного Богом. Кроме того, в школе механики недавно появились два студента-механики, которые уже могли посоревноваться с пальцем дяди Васи в ценности. Вместе с тем, специалист, он и в Африке специалист, как любил говаривать босс. Уважать нужно было специалистов любой школы. Таково было негласное правило, объявленное биг-боссом. Больше специалистов, больше качественных изделий и услуг, больше прибыли. Марина, как главное ответственное лицо по управлению аккаунтом Макса, была удивлена количеству поступающих на него энергонов. Другие ассистенты босса, назначенные им перед отбытием, могли тратить максимум 30% от поступающих на счет средств, но она могла напрямую распоряжаться половиной, что как бы говорило об имеющемся доверии. Поначалу, конечно, энергонов поступало на счет довольно мало, ничтожно мало, если смотреть в масштабах гильдии. Но вот прошел первый месяц и наступил второй, когда поступления резко возросли, затем третий месяц, когда в распоряжении Марины уже была сумма аналогичная 1% дохода гильдии «Надежда» за тот же период. А нужно понимать, что в гильдии «Надежда» несколько миллионов аккаунтов роботов и более 10 миллионов игроков, если считать замещающими. То есть Макс один зарабатывал столько же, сколько 100 тысяч человек, точнее, 200 тысяч, с учетом остающейся на аккаунте суммы. Понятное дело, что в том месте, куда отправился ее возлюбленный, время текло в 5 раз быстрее, но зарабатывать, как 40 тысяч человек, а ведь он отправился туда один, без какой-либо поддержки. Всего за 1.5 года он сколотил с нуля мощную организацию, которая обеспечивает ему растущий доход. Насколько тяжело он работал, чтобы этого достичь, девушка была растрогана своим боссом, что даже всхлипнула, и из ее глаз упали несколько жемчужных капелек. Однако, затем она вспомнила, что на какой бы планете ни оказывался этот прохиндей, когда он создавал организацию, в числе ближайших его помощников была какая-нибудь швабра, а то и не одна. Марина яростно хмыкнула и вернулась к работе. В любом случае, теперь у них было больше энергонов, и некоторые проекты можно было бы ускорить, как то строительство второстепенной базы в Антарктиде, расширение плантации и укрепление поселений в Южной Америке или вербовка талантливых детей в Европе. Проекты были большими и затратными, но средства приходили быстрее, чем тратились, поэтому пришлось, как и просил Макс, использовать их по полной. Были выделены деньги и на другие проекты, в том числе в покупку боевых машин на 3-м и 4-м пластах. Если раньше доходы с 3-го и 4-го пласта поддерживали жизнедеятельность гильдии «Надежда» и «Едрк», то сейчас, впервые в истории, энергоны были пущены обратно на механоид. У Марины просто не было выбора. Эти лишние доходы не были заложены в первоначальный план развития, а на Земле в плане развития было очень много тонкостей и сложностей, и не всегда большее количество финансов было более полезно. Временно она не могла придумать еще одно направление для вложений, поэтому средства, чтобы не простаивались, были отправлены в игру. Даже энергоны, которые немного выгребались из аквамарина, теперь были оставлены в покое и пущены обратно в развитие аквамаринских сил. Гильдия «Надежда» была бессовестно богата, даже по меркам крупных земных стран. И гильдия выступала основным заказчиком товаров и услуг в Едрк, поэтому ее финансы постепенно перетекали к республике. Границы страны укреплялись, армия росла в числе, качестве подготовки и количестве техники. Благосостояние граждан также медленно росло. По сообщению правительства, 99% граждан страны теперь находились в 30 минутах ходьбы от ближайшего бомбоубежища. Бомбоубежища находились практически в каждом доме, и от них шли подземные переходы в более крупные убежища, которые могли выдержать прямое попадание ракеты с ядерной боеголовкой. Места в этих убежищах было достаточно, чтобы разместить все 170 миллионов граждан ЕДРК в течение одного дня. В половине убежищ можно было остаться на 3-5 дней. Убежищ, где можно было проживать до 3 недель, хватило бы для размещения 30 миллионов человек. 10 миллионов жителей ЕДРК и членов гильдии «Надежда» постоянно проживали под землей. При необходимости на базах можно было разместить дополнительно до 5 миллионов. Это все были цифры относительно комфортного проживания. При терпении граждан и экономии можно было разместить в 2-3 раза больше людей, либо остаться на срок в 2-3 раза дольше. Вместе с этим объявлением правительство ЕДРК заявило, что имеет возможность защитить 99% своих граждан в случае атаки ядерными ракетами. Это сообщение было относительно спокойно воспринято в стране, так как правительство постоянно отчитывалось по данному поводу. Но оно вызвало шок и трепет среди граждан других стран. Это отсталая страна, у которой нет космических сил. А нужно ли иметь космические силы, чтобы заботиться о своих гражданах? Что вообще делают наши чиновники? Многие люди в тот день задумались по поводу иммиграции в ЕДРК, и это они еще не знали, что проект термоядерной электростанции рядом с главной базой гильдии был полностью запущен и вышел на расчетную мощность. Была проблема с топливом, поэтому ее хватало на обеспечение всеми нуждами 5 миллионов человек, но когда будет запущен проект по добыче гелия-3 на Луне, эта станция сможет обеспечивать гражданские нужды 50 миллионов жителей страны. На далекой маленькой планете медленно поднимался будущий гигант.